последний день каникул мы с ёжками сидели на моей маленькой кухоньке и пытались устроить мозговой штурм. «Девочки, а помните, как Янику на первом курсе похитили?» — неожиданно поинтересовалась Верея. «Забудешь об этом», — поёжившись, негромко произнесла пострадавшая. «Вроде столько воды утекло, а иногда так жутко становится от мысли. А что, если бы вы тогда не успели?» «Прости, пожалуйста», — Верея погладила подругу по руке. «Я не хотела тревожить старую рану. Случайно вспомнила, из-за чего Кощей тогда все это затеял». Оборотница торжественно замолчала, нагнетая важность момента. «Да не томи ты, о чем речь?» «Яйца!» Довольно сверкая серыми глазами, произнесла княжна оборотней, но, не найдя в нас поддержки, продолжила. «Кощей все это затеял из-за яиц. Так, может, Любави подкинуть Полозу какие-нибудь яйца, и пусть он с ними мучается?» «С чего ты взяла, что он будет мучиться?» — скептически заметила я. «Может, просто яичницу приготовит?» «А мы скажем...» Начала придумывать мотив Верея, но ее перебила Яника. «Что это яйцо познания? И чтобы эти познания добыть, его надо высидеть!» Я была совершенно ошарашена этой идеей. Даже не нашлась, что сказать, только переводила взгляд с одной затейницы на другую. Ведь действительно, широко известную любовь и тягу Полоза Гадовича к знаниям можно как-нибудь использовать. «Представляю себе эту картину!» — захихикала Хима. «Приходит Любава к этому видному представительному мужчине с корзиной, украшенной лентами и цветами, на дне которой лежит яйцо, и начинает проникновенно втирать учителю истории про познание». «Тухляк!» — подхватила Радомила. «А может, в нем инстинкт взыграет?» — задумчиво промолвила Злата. «Змеи же откладывают яйца!» «А он в какой-то мере змей?» Мы все, не сговариваясь, повернули головы к голубе. Она единственная из нас оборачивалась в птицу, а значит, к яйцам и их высиживанию имела самое прямое, хоть и косвенное отношение, как бы абсурдно это ни звучало. «Чего вы на меня так смотрите?» Ёшка подскочила и стала пятиться к двери. «Я никогда с яйцами дела не имела, разве что в кулинарном плане». «Но инстинкт-то у тебя сохранился?» — пытливо спросила Химаэнир. «Не возникает желания свить гнездо при взгляде на...» «Хима!» — со смехом перебила я. «Ну какое гнездо?» «Ёшки, мы немного отклонились от темы. Мы так и не придумали план мести». «А, по-моему, придумали», — сверкнула зелеными глазами Алёнушка. «Полоз Гадович, педагог со стажем, и, как любое существо этой профессии, тянется к знаниям. А уж с его специализацией подавно. Поэтому нам надо только придумать, как подкинуть ему сначала информацию о существовании яйца познания, а потом и само яйцо, и все, наблюдать за результатом». «И глумиться», — добавила Хима, а мы рассмеялись. Придумать месть оказалось не так сложно, но как ее теперь реализовать? Ёшкин совет мы закончили тем, что каждая из нас должна была на досуге искать способ подкинуть преподавателю легенду о яйцах. А меня пока закрутила преподавательская деятельность. После каникул мои подопечные Иваны как-то странно на меня смотрели, а памятуя о том, что случилось на балу, я стала несколько дерганой и подозрительной. «Итак, подведем итог», — провозгласила я в конце очередной пары. «Чем битва со змеем Горынычем удобнее и полезнее задание «пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что»?» Я окинула аудиторию подбадривающим взглядом. «Только что ведь отчитала лекцию. Неужели у них в голове ничего не задерживается?» «Тем, что они короче!» — выкрикнул с места один смельчак. «Это точно!» заржали в другом конце класса. «Моментально зажарит, помучиться не успеешь». «Допустим», — вздохнула я, принимая этот вариант. «А еще?» «Один раз отмучился, и все. Ни тебе сношенных сапог, ни дырявых носок». «Носков», — Не задумываясь, поправила я и только потом возмутилась. «Каких носков? Вы чем слушали?» Взорвалась все-таки я. Моя кожа стала покрываться зеленым чешуйчатым рисунком, волосы словно ожили, раскидав в стороны шпильки, и огненным облаком взметнулись вокруг головы. «Я вам о чем тут целый час толдычила? Мудрости, ума вам Змей Горыныч добавит, смекалки и сноровки, дураки стояросовые!» Иванушки повскакивали и резво попрятались под парты. От перекидывания в дракона меня отделял один шаг, и занятия как раз бы перешли от теории к практике. Но тут чьи-то руки обхватили меня со спины за талию, крутанули, и рот обожгло холодом. Поцелуй казался глотком ледяной воды, к которой позволили припасть вышедшему из пустыни путнику. Таких контрастных ощущений я никогда ранее не испытывала, и потому не только отвлеклась от балбесов учеников, но и увлеклась процессом. Нежные губы дарили успокоение, разместившаяся на затылке ладонь на корню лишала желания отклониться. Руки сами собой поднялись и легли на сильные плечи. Вот только отросшие когти никак не хотели прятаться обратно, бессознательно выцарапывая узоры по плотной коже чьей-то куртки. Время словно остановилось, и драконий огонь, что чуть было не вырвался на свободу, затихал, напоследок обжигая искрами те места, по которым скользили чужие бессовестные пальцы. И тут я почувствовала, что по ноге поднимается нечто длинное, прохладное и чешуйчатое, очень напоминающее змею. Эта мысль отрезвила и вернула к действительности. Распахнув глаза, я в ужасе уставилась на желтый змеиный взгляд и тут же оттолкнула наглеца. «Полоз Гадович, что вы себе позволяете?» Поинтересовалась я, задыхаясь то ли от возмущения его наглостью, то ли от своей реакции на поцелуй. «Спасаю школу сказок от пожаров и разрушений», — ничуть не смущаясь, ответил преподаватель. «Что вы так разнервничались, Любава Змеевна?» Я не очень поняла, к какому из моих состояний относится его вопрос, поэтому ляпнула, не задумываясь. «Кругом одни дураки!» Все-таки закончила я фразу, пристально глядя на мужчину и намекая, что он в этот круг тоже попадает. «Это вы с ними так мудростью решили поделиться?» — усмехнулся Нак. «Рановато как-то. Эх, придется вам все же ваш методический план пересмотреть». И с этими словами Полос покинул кабинет, покачивая в воздухе кончиком хвоста.